ветка, что колышется от ветра. И начнется осенний ливень на мостовой. Ты пойдешь по ней сама, уже не со мной. И печалиться не надо у окна. Что мне жизнь без тебя не нужна. И пусть дождь льется за окном, грусть, тоска на сердце перед сном. Ты же знаешь, что ты и я, что мы с тобою. Тем же окном, где-то вдали, грущу я, грущу, как ты. И пусть дождь льется за окном, грусть, тоска на сердце.